Передний факел преодолел последний виток лестницы, и два цветок, посмотрев вниз, узрел ухмыляющееся лицо Коэна. Внизу виднелся успокаивающий массивный силуэт сундука, стремительно несущегося вверх по ступенькам. «Все в порядке?» — спросил Коэн. «Могу я чем-нибудь помочь?» Ринсвинд сделал глубокий вдох. Два цветок узнал симптомы. Ринсвинд собрался сказать что-нибудь вроде: «Да у меня тут затылок чешется, пожалуйста, почеши его, когда будешь проходить мимо», или «Нет, я обожаю висеть над бездонной пропастью». Два цветок решил, что это будет последней каплей. «Вытащи Ринсвинда на лестницу!» — быстро вмешался турист. Волшебник обмяк, и рык оборвался на полуслове. Коэн поймал его за пояс и, бесцеремонно дернув, поставил на ступеньки. «Жуткий бардак внизу творится!» — словоохотливо сообщил он. «Кто это был?» «А ты не видел у него?» — Ринсвинд сглотнул. «У него были, ну, щупальцы там всякие и прочие штуковины». «Да нет!» — ответил Коэн. «Обычные ошметки, несколько разбросанные, правда». Ринсвинд посмотрел на два цветка. Тот покачал головой. «Просто один волшебник позволил одержать над собой верх», — объяснил Ринсвинд. Пошатываясь снующими в агонии руками, волшебник поднялся с помощью Коэна обратно на крышу и добавил. «А ты как сюда попал?» Коэн указал на сундук, который подбежал к двацветку и откинул крышку, как пес, который знает, что вел себя плохо, но надеется торопливым проявлением привязанности отвести свернутую в трубку газету, утверждающую власть его повелителя. «Тряска, но быстро!» — с восхищением сообщил герой. «И вот что я скажу! Никто даже не пытается остановить тебя!» Ринсвинд взглянул на небо. Там висело множество лун, огромных, изрытых кратерами дисков, которые в добрые десяток раз превосходили размерами крошечный спутник плоского мира. Волшебник разглядывал их без особого интереса, чувствуя себя выленившим и растянутым на разрыв, непрочным, как старая резинка. Он заметил, что два цветок пытаются установить свой иконограф. Коэн посмотрел на семерых старших волшебников. «Странное место для установки статуй», — заметил он. «Никто же их не видит. Хотя, заметь, я не говорю, что они что-то собой представляют. Паршивый скульптор». Ринсвинд, спотыкаясь, подошел к верту и осторожно постучал по его груди. Сплошной камень. «Ну все», — подумал волшебник. «Я очень хочу домой. Погодите, я же дома. Более или менее. Тогда я хочу как следует выспаться, и, возможно, утром все изменится к лучшему». Его взгляд упал на октава, обрисованный крохотными вспышками октаринового пламени. «Ах, да!» — подумал Ринсвинд. Он поднял книгу и бездумно пролистал ее страницы. Затейливые и витиеватые письмена менялись, преобразовывались прямо на глазах. Казалось, они никак не могут решить, чем им следует быть. Они оборачивались то аккуратными деловыми напечатанными буквами, то рядами угловатых рун, превращались то в витиеватый китайский заговорный шрифт, то в древние, зловещие, давно забытые пиктограммы, которые состояли исключительно из непонятных рептилиобразных тварей, проделывающих друг над другом трудные для понимания и весьма болезненные вещи. Последняя страница была пуста. Ринсвинд вздохнул и заглянул вглубь своего сознания. Заклинание в ответ посмотрело на него. Он мечтал об этом мгновении, о том, как он, наконец, выселит заклинание, вступит в полное владение освободившейся головой и выучит всякие мелкие чары, которые до сих пор боялись оставаться у него в мозгу. Почему-то он ожидал, что подобное событие произойдет куда торжественнее. Но Ринсвинд был вымотан до предела и находился не в том состоянии, чтобы терпеть пререкание. Он холодно уставился на заклинание и ткнул метафорическим пальцем себе в спину. «Эй, ты! Пшло вон отсюда!» Заклинание собралось было поспорить, но благоразумно передумало. Ринсвинд ощутил покалывание. В глубине его глаз промелькнула голубая вспышка, и волшебника вдруг охватило ощущение пустоты. Когда же он посмотрел на страницу, она была заполнена рунами. Это его обрадовало. Рептилеобразные картинки были не только невыразимыми, но, возможно, еще и непроизносимыми. Они напоминали ему о вещах, которые очень трудно бывает забыть. Он тупо смотрел на книгу, пока два цветок, на которого никто не обращал внимания, суетился вокруг, а Коэн безуспешно пытался содрать с каменных волшебников кольца. «Мне нужно было что-то сделать», — напомнил себе Ринсвинд. «Но что именно?» Он открыл книгу на первой странице и начал читать, шевеля губами и обводя указательным пальцем контуры каждой буквы. По мере того, как он произносил слова, они беззвучно появлялись в воздухе и загорались яркими красками, дрейфуя на ночном ветерке. Он перевернул страницу. Со стороны лестницы послышался гулкий топот, на башню поднимались звездолобые и простые горожане. Пару раз мелькнули мундиры личной стражи Патриции. Пара звездолобых предприняла неутешительную попытку подобраться к Ринсвинду, которого окружал радужный вихрь букв. Волшебник даже не заметил их. Но Коэн вытащил меч, бросил на зачинщиков небрежный взгляд, и те сразу передумали. Молчание расходилось от согнутой фигуры Ринсвинда точно круги по луже. Оно каскадами спустилось по башне и расплывалось по клубящейся внизу толпе, перетекало через стены, темным потоком лилось в город и захлестывало лежащие за ним земли. Над диском безмолвно висела громадная звезда. В окружающем ее небе медленно и бесшумно вращались новые луны. Единственным звуком был хриплый шепот Ринсвинда, переворачивающего страницу за страницей. «Но разве это не увлекательно?» — воскликнул два цветок. Коэн, который свернул себе сигарету из просмоленных остатков ее предшественниц, недоуменно взглянул на туриста, так и не донеся окурок до губ. «Разве не увлекательно что?» — переспросил он. «Вся эта магия...» «Это всего-навсего огоньки», — критически заметил Коэн. «Он даже голубя из рукава достать не может». «Да, но неужели ты не чувствуешь оккультную потенциальность?» — возразил два цветок. Коэн вытащил из кисета большую желтую спичку, посмотрел на Верта и нарочито неторопливо чиркнул о его окаменевший нос. «Послушай», — сказал он два цветку со всей добротой, на которую был способен, — «чего ты ожидаешь? Я давным-давно болтаюсь по свету, уйму магии перевидал, и вот тебе мой совет. Если ты все время будешь ходить с разинутым ртом, кто-нибудь обязательно даст тебе в челюсть. Волшебники умирают точно так же, как и все остальные. Проткнешь их и...» Ринсвинд с громким хлопком закрыл книгу, выпрямился и огляделся вокруг. Дальше случилось вот что. Ничего. Чтобы осознать это, людям потребовалось некоторое время. Все инстинктивно пригнулись, ожидая взрыва белого света, искрящегося огненного шара или, в частности, Коэн, у которого были довольно умеренные ожидания, появления нескольких белых голубей и, может быть, слегка помятого кролика. Ничего получилось очень неинтересным. Иногда вещи не случаются довольно-таки внушительным образом, но Ринсвиндова «ничего» не смогло бы составить конкуренцию даже самым незначительным из несбывшихся событий. «И все?» — спросил Коэн. Толпа дружно загудела, и кое-кто из звездолобых начал сердито поглядывать на волшебника. Тот устремил на героя затуманенный взор. «Полагаю, да». «Но ведь ничего не случилось!» Ринсвинд тупо посмотрел на Октава. «Может, тут имел место какой-то очень тонкий эффект?» — с надеждой предположил он. «В конце концов, откуда нам знать, что должно произойти?» «Мы подозревали!» — завопил кто-то из звездолобых. «Магия не действует! Все это иллюзии!» Над крышей дугой взмыл камень и ударил Ринсвинда по плечу. «Да!» — крикнул другой звездолобый. «Хватайте его! Сбросьте с башни!» «Да, хватайте его и бросайте с башни!» Толпа хлынула вперед. Два цветок умиротворяюще поднял руки. «Я уверен, тут произошла небольшая ошибка!» Начал он, но кто-то быстро подставил ему ножку. «Вот черт!» Коэн бросил окурок, растер его сандалией, вытащил меч и оглянулся, ища взглядом сундук. Сундук не бросился на помощь два цветку. Он стоял, закрывая собой Ринсвинда. Волшебник, как грелку, прижимал к груди октава и казался обезумевшим от страха. Один из звездолобых бросился на него. Сундук угрожающе поднял крышку. «Я знаю, почему ничего не вышло!» Послышался чей-то голос из задних рядов. Это был Абитан. «Неужели?» Сморщился ближайший к ней горожанин. «А почему мы должны тебя слушать?» Долю секунды спустя клинок Коэна мягко надавил на его горло. «Но с другой стороны», — ровным голосом продолжил горожанин, «нам, наверное, следует прислушаться к тому, что хочет поведать эта юная дама». Пока Коэн медленно поворачивался вокруг своей оси, держа меч на изготовку, Бетан выступила вперед и протянула руку к клубящимся очертаниям заклинаний, висящих в воздухе вокруг Ринсвинда. «Вот здесь неправильно!» Она указала на грязно-коричневое пятно, выделяющееся среди пульсирующих ярких сверкающих красок. «Должно быть, ты неправильно произнес слово. Давай проверим!» Ринсвинд безмолвно передал ей октаву. Она открыла его и вгляделась в страницы. «Странные письмена. Они все время меняются. А что эта крокодилообразная штука делает с осьминогом?» Ринсвинд заглянул через ее плечо и, не подумав, все ей объяснил. «О-о-о!» — помолчав, спокойно заметила она. «Я и не знала, что крокодилы могут так». «Это древнее рисунчатое письмо», — торопливо сказал Ринсвинд. «Подожди немного, и оно изменится. Заклинания могут воплотиться в любом известном языке». «А ты не помнишь, где ты читал, когда появился неправильный цвет?» Ринсвинд провел пальцем по странице. «Я думаю, вот здесь, где двухголовая ящерица делает то, что она делает». Два цветок подошел к Бетан с другой стороны. Шрифт, которым было написано заклинание, плавно изменился. «Я не могу даже произнести это», — заявила девушка. «Загогулька, загогулька, точка, тире». «Снежные руны Купумунгука», — пояснил Ринсвинд. «По-моему, это должно читаться как «зв». «Но у тебя ничего не вышло». «А если попробовать «сф»?» Они посмотрели на слово. Оно упорно не желало менять цвет. «Или «шф»?» — предположила Бетан. «Может, «цф»?» — сомнением сказал Ринсвинд. Коричневый цвет, если уж на то пошло, стал еще более грязным. «Как насчет «зсф»?» — осведомился два цветок. «Не глупи», — отозвался Ринсвинд. «Снежные руны!» Бетан пихнула его локтем в живот и указала на заклинание. Висящий в воздухе коричневый контур принял сверкающий алый цвет. Книга в руках Бетан задрожала. Ринсвинд схватил девушку за талию, а два цветка за шиворот и отскочил назад. Бетан выронила октава, и он, кувыркаясь, полетел на плитке крыши, но не долетел. Воздух вокруг октава засветился. Книга медленно поднялась, хлопая страницами, как крыльями. Затем все услышали протяжный мелодичный звук, похожий на гудение натянутой струны, и октава словно взорвался затейливой бесшумной башней света, которая мгновенно расплылась во все стороны, поблекла и исчезла. Но высоко в небе что-то происходило.